Прошу обратить внимание на канал «Мистика рядом с нами». Автора зовут Тимур, и этот парень рассказывает мистические истории о людях, которые столкнулись с неизведанным. Также публикует истории, которые ему присылают простые обычные люди, как и мы с вами. Ссылочка на канал будет в описании. Также у него вечером проходят стримы. Рассказ ведется от лица девушки. Произошла эта история давно, но помню, будто вчера было. Поехали мы с подругой и нашими родителями отдыхать на турбазу. Домики там деревянные были, без излишних удобств. Вокруг лес, а недалеко море. Вечером часов в 5 родители отдыхать пошли. А нам скучно стало. Решили мы с подругой, Наськой, как я ее называла, в лес пойти, округу посмотреть. Взяла я с собой ножик маленький, вдруг грибы найдем. Погода теплая стояла, конец августа был. Вышли мы за пределы нашей турбазы и пошли прямо по тропинке. Через какое-то время увидели домик заброшенный. Неподалеку еще один. Не раздумывая, сошли мы с тропинки и по зарослям стали к этим домикам пробираться. Ничего особенного в них не было. Заброшенные деревянные с дырявой крышей и облезшей краской. Они выглядели более чем печально. Но наше детское любопытство и чувство приключений только разыгралось, и мы направились глубже в лес. Поняв, что мы достаточно далеко ушли и петляя между деревьями, я уже не так точно представляла, в какую сторону возвращаться. Я стала оставлять зарубки, чтобы мы окончательно не заплутали. Этому научил меня мой отец, который был охотником и частенько брал меня с собой. Наська, что шла чуть впереди меня, резко остановилась. Обернувшись и счастливо улыбаясь, попросила ножик. Я не сразу поняла, что она хочет, пока не увидела здоровенный белый гриб. Пока она старалась аккуратно его срезать, я заметила еще один, потом еще. Помню, мы стали как угорелые бегать от дерева к дереву, то и дело успевая брать нож друг у друга, чтобы срезать их. Когда собралась целая хапка самых разных грибов, мы стали думать, куда их положить, так как ничего с собой мы тогда не взяли. Кто мог подумать, что мы столько найдем? Почувствовав усталость, мы присели у старого дерева и стали проверять, не червивые ли они. К нашему удивлению, все грибы были чистые, даже без единого изъяна, как будто их только что привезли из магазина. Тут мне стало немного не по себе. Трудно объяснить почему, но внутри зародилась какая-то тревога. Я резко вскочила и поняла, что уже порядком стемнело. Подул холодный ветер, и солнце затянуло черная туча. «Кажется, нам надо возвращаться», — проговорила я волнующимся голосом. «Стой!» — резко оборвала меня Наська. «Ты слышишь?» «Что?» — недоумевала я. «Нам надо идти, уже стемнело». «Тишина». Ответила она явно напуганным голосом. «Конечно, мы же в лесу сейчас». «Нет, я не про то, слушайся». «Ну, тихо, и что?» «Слишком тихо». Тут меня как холодной водой окатило. И вправду было тихо. Очень тихо. Ни птиц, ни стуков дятла, даже кроны деревьев шевелились от ветра как-то беззвучно. Мы стали думать, в какую сторону идти. Я попыталась найти свои зарубки, но из-за грибов совсем забыла про них. Носясь вокруг деревьев, я пыталась найти хоть одну, но так и не смогла. Неожиданно на меня упала большая холодная капля. Начался дождь. Недолго думая, мы побежали, как нам показалось, в правильном направлении. Дождь превратился в сильнейший ливень. А мы никак не могли выбраться. Остановившись оглядеться, я поняла, что мы забрели еще дальше. Вокруг стояли сухие старые деревья без коры и листвы. Куда ни посмотри, не было ни одного зеленого или молодого растения. Даже трава была сухая и желтая. Замерзшие и мокрые до нитки, мы стали искать место, где можно было бы спрятаться от дождя. Как вдруг поняли, что не очень далеко виднеется просвет, где заканчиваются деревья. Мы побежали прямиком туда, надеясь, что увидим нашу турбазу. Но, увы, перед нами предстала круглая поляна с жухлой травой. Со всех сторон ее окружал лес, а посредине стоял заброшенный деревянный домик. Выбирать нам не пришлось, и мы побежали прямиком к нему. Дом был целый и даже с дверью, хоть и не закрывающийся до конца. Его деревянные балки были черные, краски совсем не было видно. Такое ощущение, что он либо сгорел, но устоял, либо почернел от сырости и плесени. Нам стало не по себе, даже жутковато немного. Но из-за усталости и холода мы все-таки решили зайти внутрь. Дверь со скрипом отворилась. Внутри было темно и сыро, но все же намного суше, чем снаружи. Настороженно мы сделали несколько шагов от двери и, повернувшись налево, встали как вкопанные от страха. Минуту мы боялись шелохнуться, пока не разглядели, что на нас смотрит не что иное, как портрет человека. Посреди комнаты стоял старый стол, а в углу здоровенный пень. Мы положили на него грибы, что с собой в руках взяли, и стали рассматривать этот шедевр. Изображенный человек напоминал людей 18 или 19 веков. Цвета красок были мрачные, выражение его лица было пугающим. Взгляд будто проникал внутрь тебя. «Надо отсюда убираться», — сказала я, отвернувшись от картины. «Если бы знали только куда. Давай не будем торопиться, подождем, пока дождь пройдет или хотя бы не стихнет». Я направилась в соседнюю комнатку, поменьше. Там оказалось окно, но оно было на удивление целым, а не разбитым, как в остальных домах, которые мы видели в начале пути, и выходило на противоположную сторону леса. «Насть, как думаешь, нас уже ищут?» — спросила я, обернувшись обратно. «Конечно, уже солнце почти село, а мы так и не вернулись». Вдруг в лесу раздался чей-то вопль. Такой громкий, что мы от неожиданности и страха даже присели. То, что нам срочно нужно выбираться отсюда, мы поняли, даже не сговариваясь друг с другом. Помню, как Наська взяла картину, чтобы повесить ее обратно. Да только так и встали мы с ней, как вкопанные. Только слезы на глаза от страха навернулись. Мужик, что там нарисован был угрюмым, теперь улыбался, обнажив свои зубы. И взгляд его как будто косился куда-то. Сказать, что я испытала животный страх, ничего не сказать. Я дернула Наську, и мы побежали к окну. Сама не знаю, почему так сделала, но внутри что-то щелкнуло. Ведь глаза косили именно в ту сторону, куда выходило окно. Дождя уже не было, и внимательно вглядываясь в сумраке на край леса, что хорошо прослеживался, и я пыталась кого-то разглядеть, как вдруг вопль повторился, только в этот раз он звучал сильнее и дольше. «Бежать! Надо бежать!» — пронеслось у меня в голове. Только я взглянула на Наську, но она, не отрываясь от окна, куда-то всматривалась. А потом почти сразу ее глаза округлились от ужаса, который через мгновение, обернувшись, испытала я. Темная высокая фигура кого-то или чего-то стояла на опушке леса. Она была похожа на высокого и очень худого, с длинными руками и пальцами человека. Сначала оно не двигалось. Могло показаться, что это дерево, но вскоре черная фигура подняла голову вверх и повернулась в нашу сторону. От ужаса я даже дышать перестала, только в висках отдавалось биение сердца. Фигура двинулась с места. Она шла, как будто ломаясь или шатаясь из стороны в сторону, то сгибаясь, то выпрямляясь, а потом вдруг встала посреди поля и, сжимая и разжимая пальцы, остановилась. Раздался тот самый дикий вопль. Показалось, что окно вот-вот разобьется. Мы прижались к полу, и я чисто интуитивно начала говорить все нелепые фразы, связанные с нечистью. Вроде таких, как «чур меня», «чур свят, свят, свят» и тому подобное. После того, как все вновь стихло, мы медленно потянулись к окну. И не думая больше ни секунды, выбежали из дома, бросившись бежать со всех ног. То, что мы видели посреди поля, теперь неумолимо двигалось в нашу сторону. Не быстро, но и не останавливалась. До леса оставалось всего ничего, но... Как бы быстро мы ни бежали, он почему-то не особо становился ближе. Всем своим телом я чувствовала, что то, что было сзади, неумолимо приближалось. Крещеной я не была, а потому никаких молитв и тому подобное я не знала. А вот Наська крестик всегда при себе держала. Не слышала я, что она тогда бормотала. Да только сразу мы в окружении деревьев оказались, а там так помчались, что не поняли, как к турбазе выбежали. Мокрые и грязные подбежали мы к нашим родителям, готовясь получить по последнее число. А они вдруг говорят, что мы рано. Якобы только ушли, часа не прошло. Уже вернулись. Встали мы как вкопанные, ничего не понимаем. Вдруг до меня доходит, что светло здесь, и солнце даже не село. Нас давай спрашивать, где так намокнуть успели, да испачкаться. Я стою и молчу. А потом как начну реветь да рассказывать все, что под дождь попали и дом с живой картиной нашли. А нам отвечают, что не было тут дождя и солнце все время светило. Напоили нас в итоге чаем, да и спать отправили. А на утро мы уговорили родителей с нами пойти, показать им ту полянку. Через час мы все-таки ее нашли. Только на месте, где был дом, одна земля без травы осталась, а пенек с гнилыми грибами стоял. Вокруг и правда деревья голые были, и тишина мертвая. Наши родители нам до конца не поверили, но все-таки поспешили уйти оттуда и никогда сюда не возвращаться. Так, не забываем переходить по ссылочке в описании на канал «Мистика рядом с нами». Там тоже страшные истории, я тоже сам их смотрю и вам советую. Мой зажимший мертвец.